Бар кораблекрушения находился метрах в 100 от берега, в тени редких деревьев. Внутри было темно и уютно. Окна прикрыты ставнями. Под потолком с неторопливым скрипом вращались пропеллеры вентиляторов. Было тихо, ни регги, ни домино, ни стрелок. Послеобеденные посетители чинно сидели за столами, погруженные в негромкие разговоры. От их столика было хорошо видно море. Заказали пиво и бутерброды с сыром, основную еду островитян. «Здесь совсем другая обстановка», — заметил негромко Митч. «Именно так», — откликнулся Эббингс, — «и тому есть свои причины. Это место постоянных встреч торговцев наркотиками. Им принадлежит в округе немало жилых домов и бунгало. Прилетают сюда на собственных самолетах, помещают свои деньги в наши банки, которых здесь множество, а потом пару дней отдыхают на пляжах, осматривают свои местные владения». «Хорошенькое соседство». «Да, пожалуй. В их распоряжении миллионы, и держатся они тесным кружком». Официантка, крепко сложенная мулатка, не проронив ни слова, поставила перед ними три бутылки ямайского пива. Эббингс чуть подался к своим собеседникам, низко опустив к столу голову. Это была обычная манера разговора в баре кораблекрушения. «Так ты думаешь, ты сможешь уйти?» Митч и Эбби тоже склонились над столом. «Не уйти, убежать. Может, бежать со всех ног, лишь бы спастись. И мне понадобится ваша помощь». Эббингс задумался, приподнял голову, затем пожал плечами. «Но что мне нужно будет сделать?» Он отпил пиво. Первой ее увидела Эбби. Только женщина может заметить, как другая, с изяществом, чуть наклонив головку, пытается подслушать чужой разговор. Спиной к Эббингсу сидела грациозная блондинка с лицом полускрытым за огромными дешевыми солнцезащитными очками и обращенным в сторону к океану. Она внимательно вслушивалась в долетавшие до нее слова. А когда троица сидела голова к голове, блондинка, повернувшись всем телом, готова была впитать в себя каждый звук. Сидела она за соседним столиком на двоих. Эбби впилась своими ноготками в колено мужа, и за столом наступила тишина. Блондинка в черных очках вновь повернулась к открытой двери, через которую виднелась водная гладь, и поднесла к губам бокал. К пятнице Уэйн Тарренс значительно улучшил свой гардероб. Куда-то пропали сандали, коротенькие шорты и очки, рассчитанные на подростка, тощие ноги стали красными, обожженные тропическим солнцем до неузнаваемости. После трех дней пребывания на задворках, известных более под названием Кайман Брак, он вместе с Эклином, действуя от имени правительства Соединенных Штатов, перебрался в дешевую комнатку на Большом Каймане. Дом, где они остановились, находился на изрядном расстоянии от пляжа 7 миля, и до моря было дальше, чем Тарренс мог позволить себе пройти пешком. Номер в мотеле «Коконат» с двумя кроватями и холодным душем стал их штабом, из которого прослеживались все перемещения четы Магдеров и других лиц, представлявших определенный интерес. В среду утром им удалось связаться с Магдером и потребовать встречи и детального разговора в самое ближайшее время. Магдер ответил отказом. Он сказал им, что чрезвычайно занят, что у него с женой медовый месяц и что по этой причине такая встреча состояться не может. «Может быть, позже», — добавил он. Тогда, в четверг поздно вечером, когда Митч и Эбби, сидя в маяке по дороге на Бодентаун, наслаждались морским окунем гриль, Лейни, агент Лейни, одетый в живописные лохмотья и неотличимый от местного жителя, остановился на секунду у их столика и передал приказ. «Тарренс ждет встречи». Цыплят на Каймановы острова приходилось ввозить. И это были далеко не лучшие цыплята. так себе, средние. Они предназначались не островитянам, а американским туристам, заброшенным далеко от дома и отрезанным от своего основного и любимого блюда. Тяжелое было времечко для полковника Сандерса, когда он приехал сюда научить местных темнокожих девушек жарить цыплят. Полковник Сандерс из города Тапело в штате Кентукки, создатель сети популярных в Америке недорогих ресторанов, где основное блюдо – кусочки жареной во фритюре курятины. Столь высокое искусство оказалось для них совершенно чуждым. Специальный агент ФБР Уэйн Тарренс, назначая срочную секретную встречу в единственном на Большом Каймане ресторане Kentucky Fried Chicken, располагал всей этой информацией. Единственный ресторан на острове. Тарренс был уверен, что заведение окажется вымершим. Он ошибся. По меньшей мере сотня голодных туристов из Джорджии, Алабамы, Техаса и Миссисипи с аппетитом поедала хрустящие куриные ножки с рубленной капустой и картофелем в сметане. В Тапело было, конечно, вкуснее, но и здесь терпимо. Тарренс и Эклин сидели в кабинке переполненного зала и, нервничая, не спускали глаз с входной двери. Менять что-либо было уже поздно, но как много народу! Наконец появился Митч. Встал в конец длинной очереди. Держа в руках картонную коробочку с кусками курятины внутри, подошел к их столику и сел, не проронив ни слова, даже не поздоровавшись. Приступил к своему обеду из трех блюд, за который было заплачено почти 5 кайманских долларов. За привозного цыпленка. «Где ты был?» — спросил его Тарренс. Митч впился зубами в ножку. «На острове. Глупее места для встречи не придумаешь, Тарренс. Слишком много народу. Мы знаем, что делаем. Да, как тогда, в обувной лавке». Тонко подмечен. «Почему ты не захотел встретиться в среду?» «В среду я был занят. Я не хотел вас видеть в среду». «За мной не было хвоста?» «Конечно, нет. Лейни дал бы тебе знать еще у входной двери, если б был». «Мне не нравится это место, Тарренс». «Почему ты отправился к Эбанксу?» Митч вытер губы, продолжая держать в руке недоеденную ножку, очень маленькую. «У него катера, а мне хотелось поплавать с маской и порыбачить. Мы с ним договорились. А где был ты, Тарренс? В субмарине? Следил за нами в перископ?» «Что тебе сказал Эбанкс?» «О, он знает немало слов. Привет, дай мне пиво. Кто следит за нами? Целая куча слов». «Ты знаешь, что они действительно за вами следили?» «Они? Какие они? Ваши они или их они? За мной следит так много народу, что на перекрестках это вызывает пробки». «Те самые люди, Митч, из Мемфиса, из Чикаго и Нью-Йорка. Те, кто убьет тебя завтра, если ты не перестанешь острить». Глубоко тронут. «Значит, они за мной следили. И куда же я их привел? Понырять с маской, половить рыбки?» «Брось, Тарренс. Они следят за мной, вы следите за ними, вы следите за мной, и они следят за вами. Да если я ударю по тормозам, то мне в задницу уткнется не меньше 20 носов. Почему мы сидим здесь, Тарренс? Здесь же уйма народу». Тарренс с отчаянием посмотрел по сторонам. Митч закрыл картонный коробок с недоеденными кусками курятины. «Видишь, Тарренс, я волнуюсь. Аппетит пропал». «Успокойся. За тобой никого не было, когда ты выходил из бунгало». «За мной вечно никого не бывает, Тарренс. Видимо, то же самое было с Ходжем и Казински, со всеми их передвижениями. За ними никого не было у Эбанкса».